Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем слушать слово назидания, прочитаем Священное Писание для всех нас. Евангелие Матфея, 19 глава, прочитаем. Хочу здесь прочитать один вопрос, который относится ко всем здесь присутствующим. Те, которые уже, может быть, в прошлом потрудились, а сейчас уже не трудятся. Кто-то пребывает в служении. Для всех испытанных во Христе, для всех, которые еще желают себя где-то реализовывать в деле Господнем, и Господь к этому побуждает. Вот для всех нас сегодня хочу прочитать такой вопрос. Евангелие Матфея, 19 глава, 27 стих. Последнюю фразу этого стиха. «Что же будет нам?» Вот такой вопрос в свое время задал апостол Петр. Задал не начальнику милиции, не мэру города и даже не президенту, а задал вопрос Богу. Задал вопрос Иисусу Христу. «Что же будет нам?» Задал не безосновательно, потому что, говорит, мы все оставили, мы все вложили. Мы все посвятили. Что будет нам? Надо сказать, вопрос такой оправданный для любого труженика. Вообще человек, если что-то хочет предпринять, он как-то рассчитывает или предвидит, что-то это вот будет иметь. Даже Иуда, идя на предательство, тоже первосвященников спросил, что вы мне дадите? Ему хотелось видеть какую-то расплату, какое-то воздаяние. И вот здесь апостол Петр, который, в общем-то, не один раз задавал Христу разные вопросы, и Христос ему задавал. Один из вопросов мы уже слышали в первой части служения. И он говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою, то есть исполнили то, что Бог Христос им предложил. Его условия они приняли. И говорит, что же теперь будет нам? Вот такой серьезный вопрос. Я думаю, и для нас он, наверное, стоит. Кто-то, не ответив на этот вопрос, не решается еще в наши дни принимать крещение, не решается посвятить себя на какой-то труд, потому что не видит ясности, что будет он от этого иметь. И продолжает торговаться с Богом. Какие-то стороны Божьего пути его не привлекают. Почему? Нету ответа на этот вопрос. Что же будет нам? Поэтому еще раз подчеркиваю, вопрос видится насущным и актуальным. Тут в последующих стихах есть сразу и ответ. Я скажу, ответ это еще не полный. Можно полнее найти его в Священном Писании. Но я несколько об этом позже скажу. Вот, братья и сестры, мы, наверное, каждый из нас устраивался когда-то на работу. И когда человек устраивается на работу, он задает обычно такие вопросы. А сколько я буду получать? А когда я на пенсию пойду? А какой у меня отпуск будет? А по какому разряду вы меня примете? То есть в совокупности все эти вопросы можно объединить под один вопрос. Что будет мне от того, что я иду к вам на работу? Вопрос оправданный. Но скажу, что, наверное, вот мы здесь с разных стран собрались. И во всех странах постигло в свое время такое несчастье экономическое, оно где-то и сейчас продолжается, когда люди рады бы работать. Они уже посетили ни один офис, ни одну контору, но нигде не могут устроиться. То возраст не подходит, то разряд не подходит, то просто специальности нет, а то просто ты никому не нужен. И вы знаете, когда в такой ситуации ходишь, где тебе отказывают или ты не подходишь, то вот острота этого вопроса уже пропадает. То есть уже не думаешь, что мне там будет. Такие мысли посещают, да хоть что будет, я рад устроиться. Лишь бы меня приняли, хоть мало, хоть что-то бы получать. А есть такие места или были, где даже не платили зарплату, и все равно, ну хоть как-то бы устроиться. Так оно бывает в земной жизни. Евангелие Матфея, 20 глава, с 1 стиха. Я не буду читать, своими словами скажу. «Царство небесное подобно хозяину дома, который нанимал работников виноградник свой». И там на протяжении главы описывается, как вот этот наем состоялся, и как работники работали, и так далее. Я хочу немножко здесь обратить внимание, братья и сестры, всех нас. Работник нанимался с самого раннего утра. В общем-то, как и положено. И вот этот хозяин дома, он нанимал работников поутру и договорился с ним за конкретную плату. Потому что их тоже интересовал вопрос, что мне будет. Динарий будет тебе. Вот мы с тобой договорились. Дневной заработок, динарий будет. Эти работники откликнулись. Но на удивление хозяин такой попался, что он решил работников нанимать и в последние часы, и даже в 11 час, где работать оставалось совсем немножко. Но он и здесь видел необходимость и понимал, он может дать фронт работы и для таких работников. И он их всех вот так, друзья, нанимал. И вот у меня такой вопрос, как вы помните эту историю с 20 главы Матфея? С последующими работниками, за какую он плату с ними договаривался? Кто помнит, друзья? За динарий, говорят. Вы знаете, как дословно написано? Ни с одним из последующих он за динарий не договорился, друзья. Что будет следовать, получите. Они не спрашивали, что нам будет. Они понимали, что уже все, основное время знали. Они рады бы, хоть их приняли на работу на 4 часа, на полставки или даже на часик. Они этому очень были рады. Поэтому они не спрашивали, что нам будет. А хозяин говорит, что будет следовать, вы и получите. То есть пропорционально вложенному труду или сделанному делу вы получите, или пропорционально отработанному времени. Что будет следовать, получите. Он всем так ответил. Ни за какой динарий он речь не вел. И они пошли работать удовлетворенные, понимая, что действительно больше они не могли претендовать. Конечно, вот что будет следовать, то и получим. Они этому рады были. И вы знаете дальше, что происходит. Когда день кончился, и они пришли за расчетом своим, хозяин себя повел очень необычно. Он нарушил все экономические законы, вопреки. Сейчас так не рассчитывается, никогда так не рассчитывались. Во-первых, он стал рассчитываться с последними. И стал рассчитываться тоже по динарию. Так никто нигде не делает, ни одна бухгалтерия так не работает. Это будет убыток себе, друзья, но хозяин не такой оказался. У него совсем была другая сущность. И те, кто первые отработали, они стали возмущаться. Мы весь день отработали, зной дня выдержали. Как же так получается? И вот дальше я хочу прочитать ключевые слова, которые относятся, в общем-то, к хозяину, но их можно отнести к нашему Господу Иисусу Христу. Он очень важные слова сказал для всех работников и для нас в том числе. Четырнадцатый стих. «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Дорогие друзья, труженики, Бог говорит, я хочу дать. Господь это со страниц Писания авторитетно заявляет, я хочу дать. Да, вы отработали мало, может быть, не полный день, но я хочу дать тебе то же, что кого я нанял с утра. Вот такой удивительный наш Господь. И если мы сегодня включаемся в труд Божий, и стоит вопрос, что я буду от этого иметь, то Бог говорит, я тебе дам то же, что давал я братьям и сестрам в 61-м году. Я тебе то же самое. У меня те же благословения приготовлены. Вот как тогда я благословил, и сейчас я готов тебе дать. Это говорит Бог, друзья. Мы можем где-то ссылаться на свой стаж, на опытность свою, друзья, а Бог иногда не так смотрит. Он когда будет рассчитываться, он будет по-другому, друзья. У него так может получиться, кто был последним, станет первыми. А кто был первым, окажется последними. Как один брат сказал, мы ведь на калькуляторе не подсчитаем доходы, которые нам Бог даст в жизни. Друзья, у Бога другой будет расчет. Наше дело исполнить труд, который Господь поручает, и чтобы его исполнить правильно. Объясняя вот тем первым, которые с утра были наняты на работу, он тоже говорит важные слова такие: «Друг, я не обижаю тебя». Ну что ты ропчешь, что я вот хочу им дать то же, сколько и вам? Я не обижаю тебя. Братья и сестры, Бог при расчете никого нас не обидит. Что будет следовать, то и получим. Господь вообще никого не обижает. Хотя кто-то склонен иногда Бога видеть несправедливым. «Я, друг, тебя не обижаю». С такими словами обращается хозяин, который нанимал работников. «Я хочу дать». Хочется подчеркнуть еще. Здесь скроется желание Бога. Вопреки всяким экономическим законам. Говорит: «Я хочу». Это мое желание. Бог хочет прощать. Бог хочет любить. Бог хочет давать. Если мы готовы принимать смирение, и Бог будет это посылать и будет благословлять. Кто-то иногда думает: ну, идти мне за Богом или не идти. Немало сегодня такой молодежи. Они все знают, друзья, они наставлены. Они прошли все классы и группы воскресной школы, но не спешат. Почему? Не ответили на этот вопрос. Что я буду от этого иметь? Что я буду иметь от этого? Не потерплю ли я урона? Не будет ли мне ущерба в моей жизни? И этот вопрос беспокоит. А Господь говорит: «Я хочу дать и готов давать тех, кто идет его виноградник». А кому-то, для кого-то виноградник Божий непривлекательным кажется. Почему? На этот вопрос не получили правильного и должного ответа. Слышал такой пример. Это было в 60-х годах в одной из церквей нашего пробужденного братства. В общем-то, там еще и нельзя сказать, что эта церковь была в братстве. Небольшой молитвенный дом, небольшая община, друзья, некогда дружная. И вот приходит такое распоряжение: детей в собрание не пускать. Проводят членское собрание, детей нельзя пускать в собрание, иначе дом молитвы закроют, нам собираться будет негде. Друзья, имея такой недостаточный уровень духовного состояния, церковь на это соглашается. И вот идет время, взрослые ходят на собрание в воскресенье утром, в воскресенье вечером, другие дни, а дети дома. И однажды произошел такой неординарный случай. По крайней мере, для родителей. Как-то раз... Это было, по-моему, в конце вечернего собрания. Дети этой церкви подошли к дому молитвы. Никто их не ожидал, все знают, что они дома остались. Ну, дети были такого подросткового периода и младше. И когда собрание только закончилось, они так решительно в дверь раз зашли и прошли сюда кафедры и встали. Я не знаю, сколько их человек было. И кто-то из этих мальчиков, кто был, по-видимому, посмелее, постарше, вышел вперед и, обращаясь вот к церкви, к своим родителям, и говорит: «Мы смотрим, вы ходите в дом молитвы, вы куда-то стремитесь, о чем-то молитесь, а мы вот дома сидим. А мы хотим тоже туда, куда вы стремитесь». И вот так они, знаете, заявили. Это было сильное обличение для взрослых христиан. Они в этом сильно потом покаялись. И оставив путь отступления, они пошли евангельским путем, каким путем пошло все наше братство. Много и других можно примеров аналогичных привести. Но кто-то, может быть, из сидящих скажет: ну, это было тогда. Кто-то в вузах побыл за детское служение. Кто-то жертвенность проявил. А что сейчас я? Сейчас вот свободно, все хорошо. Братья и сестры, Бог говорит: я хочу тебе дать то же, что тогда давал тем. Детям, взрослым, все Господь хочет дать. Он готов давать. В книге Руфь такой пример описывается, когда Руф пригласил Вооз к обеду. И когда она получила еду, и так написано, дословно читаю, Руф 2.14, она ела, наелась и еще осталась. Один служитель как-то подметил Божий принцип: ела, наелась и осталась. Христос насыщал 4-5 тысяч, всегда оставалось. Друзья, у Бога всегда так, всегда остается, остается для последующих. И так думается, в наши дни осталось ли еще время для подвигов, которые когда-то были в нашем братстве, хоть в детском служении, хоть в другом служении. Осталось ли место для прощения, для труда виноградники? Ведь сегодня очень много молодежи и детей. И в больших церквах я знаю, что бывают затруднения, где себя реализовать, в каком труде себя употребить. Вот где мое место, друзья? Так вот, ела, наелась и еще осталось. У Господа еще осталось благословение для наших дней. Осталось место для подвигов. Осталось место для труда. Сегодня еще осталось, друзья, духовная пища для детей. Не все еще методики исчерпаны. Не все программы реализованы. У Бога еще все осталось. Только нужно обратиться к тому, кто это может дать. Кто это может дать. У людей может кончиться, а у Господа не кончается. У меня, говорит, все осталось. Те поколения ели, насытились, и еще у меня остались благословения для наших дней. И ими можно воспользоваться, и Бог благословит. Мне очень нравится стих такой, братья и сестры. Осия, 9 глава, 10 стих. Здесь так написано. «Я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице». Такое красивое сравнение. Вот садоводы, когда они посадят какое-то деревце или новое растение, и вот они ждут первую ягоду, как она вырастет, как она приживется. Бывает, не плодоносит растение год-два, и вот ждут эту первую ягоду, а за ней, может быть, последующие появятся. И вот здесь такое сравнение, как Бог Израиля выбрал. Не просто так вот случайно, друзья, вот хаотично как-то, а написано, я нашел Израиля как первую ягоду на смоковнице. Вот так Бог себе избранный народ избирает. Так Бог сегодня избирает грешников. Друзья, так же Бог сегодня избирает тружеников, служителей. Так Он трепетно, с такой же заинтересованностью подходит, как первую, так и последующую ягоду. К последующим ягодам уже можно привыкнуть, ничего в них особенного. Все дерево усыпано, мы уже привыкли. Но Бог не так выбирает. Для Него ценен работник, нанятый в 5 часу и нанятый в 11 часу. Он и того ищет, как первую ягоду. То есть с той же заинтересованностью, с тем же расположением, с той же радостью, с такой же целесообразностью. Господь готов дать ему место, дать ему силы для труда, для служения. Я нашел Израиля, как первую ягоду. Я это говорю к тому, что все мы не лишние для Бога. И Господь действительно хочет каждого употреблять и каждого благословить, и брата, и сестру вот в этом подвязании. И надо сказать, труд детский очень ответственный. Здесь даже немножечко было свидетельств, это кратких, как тяжело все это доставалось. Я однажды читал статью в журнале, это журнал не нашего братства был. И вот там один христианин, я понял, что он, по-видимому, здравый был христианин, попадает в один город, ну, ищет собрание, нашел собрание. Вот. И вот находится на этом собрании, смотрит, сидит одна молодежь, нету ни среднего возраста, ни пожилого. Но он побыл так, а потом говорит, а где у вас вообще в церкви пожилые, почему у вас здесь одна молодежь? И там вот один из этих лидеров молодежных говорит, а мы ушли из церкви. Старенькие, они заунывно поют, с ними скучно, а мы вот молодежь, у нас здесь такая жизнь идет, и все. Ну и так вот объяснил причину вот этого разделения. А этот приезжий христианин, он не знал, что здесь разделение произошло. И он ему все рассказал. И тогда он решил их так поувещевать и говорит, эх вы, не так надо было вам поступать, а вы бы подошли бы пожилой сестричке, которая прожила времена атеизма и сталинизма, взяли бы ее руку в свою руку, погладили и спросили эту старицу, а как вы выжили? И вы бы много узнали, сколько за вас молитв было произнесено. Как вы достались, что сейчас молодежь и дети в церкви? Друзья, какой это вклад должен быть? Это Божье благословение. И хотелось, чтобы мы, когда сегодня 40, около 40 тысяч детей в братстве, чтобы мы понимали, какой ценой достались. Не просто так все это бывает. Бог давал, и Бог сейчас будет давать, и сейчас Бог благословляет. Многие вечность отошли, а плоды сейчас мы можем и считать, и видеть, и точно статистику вести. Друзья, это Божья работа. Вот такой у Господа необычный виноградник. Так Он засчитывает плоды, так Он будет рассчитываться и сейчас рассчитывается. Следующую мысль, которую хотел отметить. Исаия 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Тоже место довольно известное. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Что сегодня могут иметь сторожа воскресной школы? Любой сторож на стене воскресной школы может сказать: «А что мне будет?» А будет, друзья, непонимание родителей, укоры родителей, непонимание детей, дерзкое поведение детей, все будет, но будут и благословения. Все может быть, но такая очень большая ответственность быть на стене воскресной школы, быть сторожем. Кстати, в наши дни работа сторожей – это самая малооплачиваемая работа. Туда нанимают в основном пожилых. Друзья, у Господа тоже есть сторожи. И у Бога они очень высоко ценятся. И если мы сегодня рассуждаем о том вопросе, что нам будет, что мне будет. Притчи 27 глава, 18 стих, так читаем. «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды от нее». Вот что будет. Если ты сторож и поставлен церковью, или в ранге регионального служения, или в поместной церкви, или в своей группочке, стереги смоковницу, стереги эти нежные души детские. Ты будешь потом есть плоды от нее. Будешь есть эти плоды. И сегодня мы уже слышали свидетельство, когда плоды эти выражаются в том, что из этих детей выросли труженики, служители, и они подвязаются и в таком же труде пребывают. Что мне будет? Кто стережет смоковницу, тот и будет есть плоды от нее. Вот такая большая ответственность. Друзья, Господь воздаст. Он знает каждый, как подвязается, как трудится. И у Бога воздаяние. Что Бог нам дает? По 19 главе Матфея мы читаем 28 стих. «Сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Сядете и вы на престоле славы. Вот там, где будет Сын Божий, там и вы с Ним рядышком будете. Вот что ожидает в будущем. На этой земле ожидает всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Вот что нас ожидает, вот что будет. Бог для нас всех, как для Церкви Божией, для христианина, особенно для труженика, нам обещает, брат и сестры, охрану. 90-й Псалом, 11 стих. «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Я как-то обратил внимание в этом стихе, что, оказывается, у Бога заповеди даже для ангелов есть, не только для людей. Не написано «заповедал», а заповедует. То есть он каждый день им эту заповедь напоминает ангелам. Вот дитё Божие, храни его, храни. Вот он сейчас едет в лес, детский лагерь проводить, храни его. От клещей, от несчастья храни. И в нашем братстве можем засвидетельствовать, чудная Божья охрана от всего. Даже если брать историю лагерей или детского служения, как Бог чудно хранит. Почему? Бог заповедал ангелам охранять. И мы в этой охране нуждаемся, и Господь ее дает. Колоссянам 3 глава, читаем, Колоссянам 3 глава, 23-24 стих. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, зная, что воздаяние от Господа получите наследие». Греческий перевод, точно, это слово переводит не наследие, а наследство. Наследство. Вот сейчас здесь наследство сидит. Писание говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Вы получите воздаяние наследства. Наследство в виде детей. Это самое лучшее, друзья, наследство. Наследство для родителей, для отца и матери, для мужа с женой. Друзья, наследство в церкви. Почему это наследство мы видим в наших общинах? Это наследство сегодня и поет, и на музыкальных инструментах играет, и в благовестии участвует, и молитвенные дома строит. Почему? Потому что кто-то до этого, друзья, придя в Божий виноградник, делал от души, как для Господа. Делал то, что ему угодно. Ему угодно, не плоти угодно. И теперь мы видим наследство. И радуемся этому наследству. Конечно, иногда бывает наследство непослушное, непокорное, требующее наказания, увещевания, вразумления, друзья. Это Господь все совершает. Но мы видим сегодня в наших общинах наследство. И, наверное, в каждой церкви, каждый год крещение, если принимать, кто-то есть из молодых. Почему? Это наследство. Наследство. Потому что кто-то вкладывал в них. В семьях вкладывали, в воскресные школы, а теперь вот это наследство. И как важно, когда это наследство идет правильным путем, и оно правильно наставлено. К большому сожалению, в религиозном мире сегодня идет неправильное наставление, неправильно учат, друзья. Они тоже получат наследство, может быть, количество значительно меньше, но это наследство будет поврежденное. И очень сожалевать приходится, что их вот так научили. Где-то они даже не виноваты, их вот так наставили. У нас в Уральском объединении как-то был христианский лагерь в Пермской области. Вот решили детей вывести. У нас там есть Кунгурские пещеры знаменитые, очень красивые места. Там все так организовано, в эти пещеры зайдешь, там проведет человек по этим пещерам, разные маршруты. Есть такие маршруты, где надо переодеться, там где-то и пролазить надо. И вот решили детей свозить. Вот. А детский лагерь был на тему вот «Бог творец, Бог устроитель, там церкви устроитель природы, значит, семьи и так далее». И в один из последних детей туда отвезли. Конечно, детям очень понравилось, провели их по этим пещерам, кто-то впервые это видел. И когда вот этот вот экскурсовод там поводил их по пещерам, и они уже вышли, вот при выходе, она как бы, делая итог всей этой экскурсии, говорит: вот так, дети, вот какую красоту создала природа. А дети хором, там человек 60 было, говорит: не природа, а Бог. Их же только наставили так. В лагере тема такая была. Она опять так удивилась и громко говорит: нет, природа. Они, говорит, не природа, а Бог. И вот так, знаете, некоторые состязания. Но детей наставили. Это наследство Божье, так заявляют, друзья. Мирское наследство так не заявит. А Божье наследство так наставляет. Это Бог. Недавно тоже лагерь был у нас. И вот детям, значит, такое задание дали. В лагерях умеют интересные задания давать. Просто приходится удивляться изобретательности и мудрости. Вот как, какие интересные детям задания. И вот детям дали такое задание, что вы вот сейчас пойдете туда, направление дали, вам будут попадаться люди. И вы должны убедить человека, что он грешник. Вот такое задание. И тема была соответствующая, беседовали и направили их. Ну а дети-то прекрасно понимали, что попадутся-то кто? Из верующих воспитателей. Они будут выдавать себя за неверующего, и надо будет объяснять. Ну а так получилось, друзья, не дойдя до верующего, случайно шел неверующий человек. Ну так, бывает же такое, вот раз и все. Они его окружили: давай, вы грешник. Он: да нет, я не грешник, я никого не убивал. Грешник ты. И как только могут, из Писания обличают. Вот, и вы знаете, этот взрослый человек растерялся, говорит: да не грешник, я могу паспорт показать. Достает паспорт. И потом дети уже поняли, что не на того они попали, не на того. Почему? Их наставили так, друзья, наставили. Как хорошо, когда наследие правильно наставлено. Как хорошо. Когда дети, наследие, разумеют, что такое добро, что такое зло, что такое святость, что такое узкий путь Божий. Друзья, тогда, я думаю, в церквях наших не будет стоять вопрос, почему челку не надо, или обтягивающую одежду, друзья, или прочее. Наследие наставленное. Наследие наставленное. Это наследие само будет миру светить. Но кто их наставит? Тот, кто трудится от души, как для Господа, получит тогда вот такое наследство. Филиппийцам 1 глава 29 стих так написано: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вам дано, я хочу дать. Оказывается, Бог иногда и страдания хочет дать. И говорит: вам дано не только веровать, но и страдать. И слава Богу, что в нашем братстве это слово тоже исполнилось. Были те, которые пострадали именно за дело Господне. Не как вор, или как убийца, или как посягач на чужое, но именно как труженик в деле Господнем. Бог говорит, вам дано. И многие это принимали, друзья, принимали. Вот сестры свидетельствуют, и братья принимали. И такой дар, дар пострадать за Господа. Мне еще хотелось сказать особенности, об особенности этого служения, об особенностях. Вообще на наших детей влияние оказывает три стороны. Есть еще одна четвертая, но она отрицательная. Какие-то три стороны. На всех детей в церкви первое влияние это оказывает сам Бог. Он может это оказывать независимо от нас, друзья. Я даже больше могу расширить. Оказывает Бог влияние на детей даже из неверующих семей. Это личная инициатива Бога. Может быть, это по молитвам бабушек, дедушек. Может быть, это просто милость Божья. Или еще по каким-то причинам. То есть Бог оказывает свое влияние. Второе влияние – это оказывает церковь. Здесь можно особо акцент сделать на воскресную школу. И в целом церковь влияние. Третье – оказывает влияние на детей родители, то есть семья. И четвертое – мир. И очень хорошо, когда первые три направления совпадают. То есть, когда и Бог, и церковь, и в семье учат одинаково. И дети наставляются одинаково. То есть, такого нет, что там в церкви по одному учат, а папа с мамой по-другому, друзья. А в Библии еще и по третьему может быть сказано. А когда оно все совпадает, друзья, цель будет достигнута. Господь воздаст, наследство будет правильно, духовно правильно наставлено, и Бог благословит. И вот на эти стороны надо очень обращать внимание. Я не хотел бы порядок какой-то устанавливать, чье влияние должно быть на первом месте. Мое личное убеждение, что первое влияние, основное большое, должно быть в семье. А уже на втором месте церковь, то есть в лице воскресной школы, проповедников и вообще атмосферы церкви, служения церкви. Вот. И, а Господь постоянно свое влияние ведет. Это, я уже подчеркиваю, Его инициатива. И цель наша, как сторожей, чтобы вот детей оградить от мира. В начале 90-х годов благовестие мы проводили нашей церковью. И однажды поехали в одно село в Башкирии, и в этом селе узнали, что есть детдом. Немного там детей было, может быть, человек 70 до 100. И мы решили там провести благовестие. И вот мне один штрих такой запомнился из этого благовестия. Детям проповедовали, пели мы, ну и там все взрослые присутствовали. Их воспитатели. Они так слушали, мы им подарочки небольшие приготовили. И все было так хорошо. И потом мы решили такую песню спеть уже в заключении нашего служения. «Не оставлю я вас, не забуду». Мы, наверное, помним такую песню, да? И вот там есть такой куплет. «Не оставлю я вас, не забуду, если мать и отец и друзья отрекутся от вас и забудут, верным другом для вас буду я». Когда мы этот куплет запели, воспитатели заплакали. Дети не все понимали, они впервые слышали о Боге, но воспитатели заплакали. То есть они, взрослые-то, понимали, что такое быть оставленным отцом и матерью и забытым. Вот цель воскресной школы как раз вот с этим другом-то и познакомить, который говорит, я-то не оставлю. Приготовьте путь Господу. Как Иоанн Креститель приготовил путь Господу, так назначение церкви, воскресной школы приготовить путь Господу детям нашим. Познакомить с этим другом со страниц Священного Писания, в детских наших занятиях, программах. И сделать это от души, как для Господа. Тогда будет наследство, тогда будет Божье благословение. Недавно я такую статистику прочитал по России. На 2006 год. Каждый год из детдомов России освобождается по возрасту 15 тысяч детей. Вот сейчас очень много в детдома сдают. И вот каждый год 15 тысяч, исполняется 18 лет, их отпускают. И когда отпускают, ну, ведут некоторый учет-анализ. И вот такая статистика, что из 15 тысяч каждый год, 5 тысяч, они в первый год попадают за решетку. Следующие 5 тысяч становятся бездомными. А из оставшихся 5 тысяч, 1500 кончают жизнь самоубийством. Ну, по-видимому, остальная часть как-то более-менее определяется в жизни. И вот та женщина, которая вот в этой социальной области вела исследование, в заключение такое интересное пишет. Да, говорит, мы поняли, что детям нужны не детдома, их нужно определять в семье. То есть им нужны отец и мать. У нас бывает так, братья и сестры, и отец, и мать есть, а дети вот не спешат в церковь идти. Наследство не торопится служить Богу. Где-то и в духовной области должен быть отец и мать. То есть вот такая же забота, такая же любовь. Поэтому вот эта сторона доброго влияния семьи на воспитание, она очень актуальна в наши дни. Неспроста в братстве проводим мы беседы для семейных, беседы для сестер. Почему? Они нужны, братья и сестры, нужны. Вот с этой целью, чтобы это влияние усилилось, это влияние было правильным. Это влияние было положительным, чтобы было благословение, был плод. Написано, Ной верою приготовил ковчег для спасения дома своего. Благоговея еще добавлено. Бог верою приготовил. Вот это удивительно, когда один служитель мне понравился, подметил, говорит, меня удивляет не в том, что животные сами шли в ковчег. Меня удивляет, как Ной среди развращенного мира своих детей спас, завел в ковчег. Вот это меня удивляет. Хочу подметить еще, что дети Ноя не сказали, папа, ты, наверное, шутишь, как родственники Лота. Они видели жизнь отца, они видели его устремленность, они видели ответственность, как он к этому подходил. И поэтому они сами вошли. Их не надо было подталкивать в этот ковчег, друзья. Они вошли. Почему? Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Влияние церкви тоже, братья и сестры, очень большое, очень большое. Начиная от внешнего вида и кончая духовной пищей вот с этой кафедры. Это все влияние на детей. И особенно воскресной школы. Туда дети идут, кто с желанием, кто без желания. И всех их нужно понять, и всех их нужно духовно напитать, вот, и положить на них повлиять. И если мы приняли этот труд от Бога, то должны подвязаться. И Бог говорит, я хочу тебе дать. Я подчеркиваю, кто-то по рукам ударит, кто-то нас не поймет, кто-то скажет, вы работать не умеете, не так делайте, не огорчайтесь, не отчаивайтесь. Конечно, зачастую бывает такая защитная реакция родителей в отношении детей, но надо понимать, что это дело Божье, дело Божье. Поэтому здесь будет работать Господь, и нужно какое-то и терпение запастись. Рассказывают за брата Гришу Германюка, когда он еще был живой, занимался с подростками. Как-то на одном семинаре спросили у занимающихся детьми, какая цель вашего занятия с детьми? Каждый вставал и говорил разную цель. И вот когда до него очередь дошла, он встал и говорит, моя цель – всю группу довести до крещения. Друзья, это практическая цель. Это действительно увидеть наследство в церкви. И слава Богу, надо сказать, вот такую, когда цель видеть, практическую, чтобы дети были в церкви. Вот. И молиться, и переживать за это. Вот. Ну и, конечно, любить детей. Еще очень важную сторону хочу, друзья, отметить, где влияет здесь и семья, и церковь, и воскресная школа. Это записано в книге Бытие, 44 глава, 30 стих. Бытие 44, 30. Я могу дословно это прочитать. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его». И дальше там продолжается, я дальше не буду продолжать. Вот это выражение «душа отрока связана с душой отца». Речь идет за Вениамина и Иакова. «Душа отрока связана с душой отца». Вообще такая связка очень хорошая смотрится. когда душа детей связана с душой родителями, с отцом. Душа дочери с душой матери или с отцом. Очень хорошая связка. Но, друзья, придет момент, когда нужно другую связку сделать. Связать душу ребенка с душой церкви. И вот тут как раз и очень важно, в каком состоянии Церковь Божья. Чем мы детей питали? Возвышали мы красоту церкви или поносили, осуждали церковь, друзья? Если плохо мы отзываемся о служителях, проповедниках, критикуем, с легкостью это при детях делаем, друзья, мы в глазах детей церковь покажем плохой. Они никогда не свяжутся с этой церковью. Они пойдут искать другие пажити. Вот это важный момент, связать душу ребенка с душой церкви. Родительская связка все равно придет время, порвется. Замуж вышла или поженился, и все, уже связь нарушилась. Какая-то еще будет связь, как Писание говорит, почитай отца и мать, но уже связь, другому прилепился человек. А вот связать с церковью, друзья, это навсегда, это надолго, это навечно, друзья. И эта связь пойдет и в вечность, на небо. Поэтому такая ответственность на нас. Что нам будет, друзья? Да вот будет вот эта связка. Бог на престоле посадит, охрану даст. Жизнь вечную, я говорю, дам. Вот что будет, если все оставим и последуем за Богом. И Бог благословит. Но будут и страдания, и были они. И по-разному эти страдания выражались. Вот, но Бог говорит тоже, я это хочу дать. И дает Господь. Поэтому, заканчивая слово, хотелось еще раз напомнить, что мы здесь все разного возраста. И пусть ничья душа не разочаруется, но укрепится, утешится в Господе. У кого-то с трудом, трудно идет это служение, но Господь говорит, я хочу дать. Я думаю, и сегодня души могут делать подвиги. И дети, которых мы воспитываем, и мы взрослые, действительные подвиги, и вклад делать. И Бог сегодня еще откроет источники, что еще детям придумать, чем их наполнить, друзья. Как лагерь организовать или мероприятие. Все Бог даст. У Него есть это, братья и сестры. У нас исчерпывается, а у Бога неисчерпаемо. Все Господь даст. Пусть Господь благословит, чтобы мы последовали за Ним. Вот так, как Петр. Все ставили и последовали за Тобой. Что нам будет? Друзья, пусть воздаяние будет за Господом. Господь и сегодня нам скажет каждому, что будет следовать, получишь. Но я хочу дать то же, что я давал 1000 лет назад, 100 лет назад, в 61 году. И сегодня то же самое хочу дать, потому что Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Слава нашему Господу за это. Аминь.